принимают уставную позу. Судя по отзывам, подобное времяпрепровождение приносит не столько духовную, сколько чисто житейскую пользу. Повышает оптимизм, снижает кровяное давление, улучшает сон. Короче говоря, наблюдается тот же эффект, что и в любой другой системе аутотренинга. Видимо, снятие хотя бы части того постоянного напряжения, в котором пребывает житель большого индустриального города, вполне оправдывает вступительный взнос в $125. Почему же программа Махариши все же носит завлекательное название «трансцендентальной»? Сообщая перед окончанием курса очередному неофиту тайную, индивидуальную, лично для него предназначенную мантру, наставник как бы приобщает его к секте посвященных. На самом же деле, не имеющие для американских ушей никакого смысла сочетания звуков, все эти «ом», «хум» и тому подобное играют ту же роль, что и пароли типа «это проходит» или «я радуюсь». Формулы для индивидуальной настройки могут быть самыми разными, но механизм их воздействия един и ничего общего не имеет с приобщением к брахману, абсолюту и так далее. «Самовнушение — не что-то сверхобычное», — говорит писатель и врач Леви, автор книги «Искусство быть собой». Но постоянно действующий и потому почти незаметный механизм нашей психики. Самовнушениями становятся все воспроизводимые нами внушения извне, но сверх того у нас еще много собственных. Самовнушения могут и вредить, и исцелять. Скрытые резервы психической саморегуляции выявляются экспериментально. Такова истинная подоплека успеха предприимчивого Махариши. Ни секретная мантра, ни туманные рассуждения о четвертом состоянии сознания не имеют абсолютно никакого отношения к нехитрым упражнениям, позволяющим избавиться от нервной перегрузки. Механизм снятия напряжения настолько очевиден, а техника настолько проста и совместима с любыми убеждениями, что ими может без всякой опаски воспользоваться каждый. В равной мере это относится к упражнениям йоги. Взятые сами по себе вне связи с их изначальным предназначением, они представляют великолепный физкультурный и даже лечебный комплекс, который скрывает великое множество еще неизвестных для нас резервов. Но оказывается, достаточно даже нескольких магически звучащих слов, вроде йога, асана, мудра или мантра, чтобы самое элементарное действие обрело облик таинства, а люди уверовали в чудо, хоть и достигнуто оно их же собственными усилиями. Вольно или невольно, но успехи модернизированной йоги тоже сработали для вящей славы дремотных идолов Индостана. Анализ явно беспрецедентного реванша, который взяли гонимые еще недавно вероучения Востока, неизбежно приводит к выводу, что дело здесь не только в сознательном отвлечении молодежи капиталистических стран от коренных социальных проблем, но и в кризисе устоявшихся представлений, в крахе привычных духовных ценностей. Традиционные церкви едва ли столь безропотно уступили бы место загадочным индуистским и буддийским богам, если бы по-прежнему ощущали былую силу и власть. К идеологическому вакууму, который срочно требовалось чем-то заполнить, привело прежде всего неуклонное падение авторитета христианства. И это, видимо, главное. Иначе невозможно объяснить хотя бы такую ставшую чуть ли не системой практику, как участие в службе под кровлей методистской либо универсалистской церкви пророков с Востока. Еще недавно такое не могло и присниться в страшном сне, а ныне сплошь и рядом с христианских амвонов проповедуют свою истину бритоголовые ламы или заросшие до предела одичалые садху. И это не только специфически американское явление. В Старом Свете, особенно в Англии, наблюдается точно такая же картина. Та же нью-йоркская миссия Кришны, основанная в 1965 году бенгальским гуру Прабхупада, имеет ныне свои представительства в 35 городах Соединенных Штатов Америки, Канады и Англии,